Глава 30. Федька вернулся на пятый день. Я уже начала тревожиться, но пока что умеренно. Посыльный получил строгое указание. Письмо только в руки Михаилу Федоровичу. Никаких «передайте», «вручить» и «получить» ответное послание. Мужик неувесистый, коняшка добрая, не устанет от тюка с дополнительной теплой одеждой. Она, кстати, стала актуальна. В сухую погоду сменили дожди. А когда они кончились, похолодало почти до нуля. Старики толковали приметы, как обещание ранней снежной зимы. Кроме примет, я уважала поговорки, поэтому сани были проверены еще летом. Сначала я услышала не Федьку, а Павловну. «Да погоди ты! Куда тебя несет на барскую половину? Хоть переобулся бы с дороги, аль обувку почистил! Смотри, грязи столько натащил! Ирод царя небесного!» «К барыне мне спешно надо!» Неуверенно бубнил в ответ Федор. «Пусти его, Павловна, он с важным», — сказала я, выглядывая из кабинета в коридор. А сама вздрогнула от налетевшей тревоги. Много раз твердила своим людям. «Добрая весть может подождать, но дурная промедление не терпит». Федька урок явно выучил. Действительно, пока в Рамгансу гулять не следовало, сапоги, выданные под поездку, были забрызганы по голенище. «Как съездил Федор?» — спросила я, едва гонец переступил порог. — Письмо от капитана-исправника привез? — Лихо вышло, барыня. — Не привез, — помотал головой Федька. — А мое при тебе? — Нет. Еще тише ответил посланник, сжимая в руках мокрую шапку. Отдать пришлось. — На конюшню! В солдаты! Надо было тебя жуликом оставить! Бурлак бы вышел хороший! — Нет! К саням привязать вместо поросенка! Приманка для волков! На что ты еще годишься? Да, про себя, конечно, можно сгоряча и не так ругаться. Обещать все кары небесные. Но молча, в мыслях. А вслух, секундная буря я совладала. Спросила тихо и спокойно. Как же так вышло? Ведь я же велела в руки передать. А вот так вышло, барыня, начал Федор. Он добрался до уездного города. Обычно застава пустовала, но на этот раз у опущенного шлагбаума ждал часовой из инвалидной команды. Я знала уже, что это вовсе не одноногие сильверы, а рекруты, по состоянию здоровья, отвергнутые воинскими частями. По крайней мере, этот часовой велел Федору остановиться, быстро отлучился и привел другого служивого, которого мой посланник назвал охвицером. «Капитан-исправник тебе нужен? Давай письмо, я сам доставлю!» Федор стал объяснять, что барыня велела отдать лишь Михаилу Федоровичу, но оказался под прессингом. Он кричать пустился, ногой топать. «Да кто ты такой? Исправник, пристав, урядник? Мужик ты, а еще рассуждаешь, кому письма передавать можно, кому нельзя. Забыл, что ли, что за противление властям полагается? Кнут да каторга?» «Ну, я и...» Федька не просто потупил очи долу. Казалось, он хотел сфотографировать взглядом щели на паркетине. Мой гнев на него сдулся уже, как пенка на вскипяченном молоке, когда кастрюлю сняли с конфорки. Классический форс-мажор, увы. Уж не знаю, кто из моих людей, окажись на месте Федьки, смог бы выстоять под таким нажимом. Разве что Алексейка вспомнила, как сама в гостях у дядюшки пугала Сибирью грубоватую няньку, схватившую Лизоньку. До смерти, наверное, не забуду. Тот мгновенный ужас... И такой же скорый гнев. Угроза тогда подействовала, и сейчас чего бы ей не сработать. А еще вспомнила давние слова Миши, что угроза со стороны сотрудника – явный признак оборотня в погонах. Опер может снять информацию при задержании, но это случай редкий. Обычно задержат и доставят. Если же с первой минуты начался шантаж, это верный знак. Дело нечисто. Охвицер получил письмо, после чего он конвоировал Федьку на какой-то двор, где сдал служивому попроще. Тот запер мужика в сарай, велел ждать, пока начальство решит. Я догадалась, пока гонец не отвезет письмо дяде Котику, и тот не примет решение. Мда, нерадостно. Не так-то уж и форсил особый чиновник, говоря о своем новом статусе и возросших возможностях. И не так важно, кого он использует, подчиненных или наемников. Важно, что может создать и свои караулы, и неофициальные арестные помещения. и как-то неохота проверять предел его возможностей. Что же касается Федьки, тот посидел пару дней на черном хлебе и пустых щах, после чего стал песни петь. Караульный возмущался, грозил, но Федор ответил, что его всегда от безделья на песни тянет. «Что же ты пел?» Не удержалась я от вопроса. «Ах, вы сени, мои сени! Комаринскую?» Смущенно ответил Федька. «Мне-ка спой!» Потребовала я, чтобы отвлечься от тревоги и уныния. У Федьки оказался мощный, как будто поставленный баритон. Я восхитилась и продолжила расспросы. «Он и грозится, и драться, а я все твержу, мол, если дела нет, тогда пою. Велел мне воды натаскать, поленницу переложить, потом конюшню вычистить, вижу мой. Гнетка тут в стойле, я приметил, что ворота на засове. Дождался, пока сторож в дом надолго отлучился. Отвязал гнетку, ржать воспретил, ворота отворил, да без седла к вам поскакал. За околицу выехал, на тропинку вдоль пашни свернул. Вдруг на добрых конях догонять станут. Пробирался тропками до ночи, потом на дорогу и к вам». Да уж, век живи с мужиками, впрочем. Я только год живу, и не поймешь, чего в них больше. Забитости или инициативности? Ступай, отдохни с дороги, Федя. Наконец сказала я. «Барыня, уж простите, что так вышло!» Несмело начал гонец. И я поняла, что он хотел не только извиниться, но и спросить. «Сапоги очисти и себе оставь. Может, неправильно, но так оплошать мог бы каждый. А вот сбежать из плена и привести важную, хоть и неприятную новость, за это следовало наградить». Федька ушел, радуясь сапогам, а я осталась в совсем нерадостных раздумьях. Было ощущение, будто гуляю по своему дому, привычно толкаю дверь, чтобы войти. Не открывается? Да как же так? Она открываться должна? Вот и здесь привыкла, что мое послание всегда доходит до адресата. Хоть торгового партнера, хоть супруга. А путь вдруг заблокирован. Хоть прикажи тройку запрячь, да сама поезжай. Уж меня-то никто не остановит. Не вернусь, пока Мишу не встречу. Не расскажу все, что должна. Так, спокойно. Без поспешных решений. Велик шанс, что дня через три понадобится сани. А Мишу за день-другой, скорее всего, не найду. Может, сделать какой-нибудь хитрый финт? Послать гонца из экономического села якобы от тамошнего старосты. Мои размышления на ходу превратились в прогулку. Не заметила, как вошла во двор. Кстати, отметила. Двор давно осушен канавками, песком посыпан, так что гулять по нему и в середине осени почище, чем у иного барского крыльца. «Барыня, обратиться к вам можно?» «Сказывай, что за беда приключилась!» Со вздохом обернулась я к мужичку средних лет, явно деревенскому, дворню сразу бы узнала. «Нет беды, Эмма Марковна», — ответил тот с непринужденностью, иногда свойственной пахарям и редко дворовым. «Я у Василия тестя шапку выспорил. Он вашу рогожирожу не поверил, сказал, что дождя не выдержит. 3 дня лило, и ни капли в избе». Я вспомнила, как разрешила нескольким мужикам взять новый материал для домашнего использования. Значит, не прогадала. «Шапка-то хороша?» — улыбнулась я. «Свежая, из зимнего зайчика», — ответил мужик. «Спасибо, Эмма Марковна, что барскую новинку для нас не пожалели».